Ну ладно, я пошутил, это я из 218-й. А я не сомневалась. Узнали меня, что ли? Неужели? А, я вам уже давно не звонил. Как у вас дела-то? А? Я вам уже давно не звонил. Как у вас дела-то? Никаких дел у меня нет. Чем занимались? Ничем. Жрала? Ну, рассказывайте, что я буду из вас? Жрала, жрала, а чего еще можно делать? Ну, там ходили куда? Никуда не ходила. Не ходили? А домофон как там? Чего домофон? Ключи-то получили, нет? Нахуй они мне нужны? А как же вы входить-то будете? А мне в Дэзи сказали, пусть только попробуют повесить домофон. Я им, мы им, блядь, покажем, как хулиганить. А при чем здесь хулиганить-то? Это домофон ведь? Так в Дэзи ответили. Бандитов словим. Че же они... Если будут вывешивать какие-то домофоны и ключи, мы им, блядь, покажем. Дэзи так сказали. Они сами... Я туда ходила. Они сами бандиты там. А? Они сами бандиты. Да как, где это ты увидел, чтобы в Дэзи бандиты работали? Они проникли вон туда. Куда проникли, блядь? Ну... Устроились и работают. Да. Устроились. Я-то ведь интеллигент. Чего? Я интеллигент, а в Дэзи бандиты. Да-да-да-да-да. Такой хороший. Да, я... Аферой занимаешься, ебёна мать. Где это я афёр? Ты людей наёбываешь. Кого это я наебал-то хоть раз? Моя соседка сказала, я ему, блядь, покажу. Я подписи соберу со всего дома. Посажу его нахуй, я ему покажу. А за что? Домофон, блядь. За что? Ты сказал, что ваше блядище, старое, блядь, собирает какие-то документы, эти подписи, блядь, а ключи выдает, деньги собирает, ключи выдает, блядь. Не смейте на нее говорить так. Она... Ты сам сказал, что она этим занимается, блядь, ее выбрали на старший по дому. Это правда. Да. Да. Ты ее выбирал-то, блядь. И когда выбрали? Она очень уважаемый человек, за нее все голосовали. Да что ты? Да. И за голосовую голосуй, только на выборах за члена правительства, а нашего члена правительства? Это по дому. Голосование по дому. Не бывает никаких голосований, не пизди. Бывает, ее весь дом это выбрал. Не бывает, что-то я не знаю на голосовании. Не приглашали. Ну, потому что мы вам повестку не высылали. А-а-а. Да. Она у нас... Вы всем выслали, а мне не выслали. Она у нас главная в доме. Угу. Так что вы будете подчиняться ей. Ты что, ты сроду не подчинялся, не собираешься? А придется. Если она скажет подписать квартиру, то вы подпишите. Не имеете права отказаться. Вы должны подчиняться ей. Баба, почтальон, что квартира, набирает у людей, чего не везешь ты, ебаная падла? Потому что она главная по дому. Что же главная по дому, квартира себе присваивает? Нет, если она захочет, то вы ей отдадите, не имеете права отказаться. Да я уверена, что она захочет. Ну, не захочет. Ну, если захочет, то отдадите. Хуйна, я ей, блядь, вон топор у меня стоит, как по башке хуяк, ну, блядь, твоей мамане. Да, подохла. И 15 лет получше. Нет, это самооборона. Она квартиру снимает, а я, блядь, отбиваюсь. Да, а как же вы... Топором, отбиваю свою квартиру топором. А как же это вы главную женщину топором? Какая нахуй главная, подонок ебучий, малограмотная. Какая она малограмотная? Она... У нее три... У нее три высших образования. А че это она с сумкой почтальонной бегала с тремя высшими? Вы ее спутали. Ты видел, чтобы... не работали. Вы ее спутали, она ездит на черном джипе. Да что ты, ёб твою мать. Да. Квартиры отбирает. Нет, она квартиры только у вас. Только у меня, все равно отбирает. Ну, она еще не отобрала ведь, но скоро заберет ее к себе. Да что ты. Да. Ты уже 40 лет все отбираешь, блядь. Ну, хуя берешь. Ну, я-то ведь не главный, а она главная. Мой внук твою пиздорванку старую. Не смейте ее обзывать так. Нахуй. Не смейте ее обзывать так. Ёбаная в рот. Не смейте ее обзывать. Старая мандавоха, блядь. Ну-ка замолчите. Да не замолчу, пошел нахуй, аферист ебаный. Хватит ее обзывать. Надоел, блядь, со своими аферами. Я тебя привлеку. Я такое накатаю участковому. Да. Что ты грабишь квартиру, блядь? А вас в больницу. Отнимаешь? А вас в больницу. Ты 15 лет светит, ебаная тварь. В больницу вас.